Новый взвод. Нам дали 40 человек в новое подразделение, четверо из которых были конторскими, а остальные – проектантами. Часть из них я знал, а часть была для меня незнакомыми. Всем им оставалось служить еще 2 месяца до конца мая. Мы все поселились в одном большом доме. Одну комнату мы с каркасом заняли под командирскую, а в остальных разместились наши бойцы. Не успели мы разложить свои вещи, как началась беготня с попытками выведать у меня тайну. Куда мы поедем? Пришлось собрать всех вечером перед входом и провести стихийный митинг. Друзья, если еще кто-то подойдет ко мне с вопросами о нашей тайной миссии, он тут же будет вынужден принять упор лежа и отжаться 50 раз. Я реально не знаю, куда нас пошлют. Слушай мою команду. Все хором повторяем за мной. Констебль реально не знает, куда нас пошлют. Бойцы не впопад повторили заклинание, и я распустил их отдыхать. Версии было 2. Перекрывать дорогу на Часов Яр, которая была на тот момент самой горячей точкой севера, или командировка в Запорожскую область. Мне в силу моего тревожного мышления казалось, что меня пошлют в самый лютый замес, какой можно себе представить. Ни одна из этих версий не была достоверной. И напряжение оставалось. Мы оказались в неведении, и избавиться от напряжения было просто невозможно. Мозг требовал ясности, чтобы подготовить подразделение к выполнению боевой задачи. Окопы это будут или застройка, гадал я. После построения ко мне подошел боец с позывным «Ржавый» и шепотом стал делиться со мной информацией. «Слушай, констебель, я в УФСИН служил, этапы с зэками сопровождал». «И что?» «Тут эти понятия не имеют значения», — немного раздраженно ответил я ему. «Что ты можешь с этим сделать? Сработать на опережение? Совершить самораскрытие?» «Как?» «Просто говоришь им, кто ты и чем занимался. Пока ты молчишь, это твоя проблема, а когда расскажешь, это станет их проблемой. Тем более я вижу, ты человек дисциплинированный, и я тебя сделаю командиром группы». Первоочередной задачей для нас с каркасом было разделить их на 5 и выявить способных командиров штурмовых групп. В первый же день мы построили их и быстро объяснили, чем мы будем заниматься. Командирами назначали тех, кого мы хоть немного знали. Каждому из них выдали по станции и назначили на следующий день слаживание. На следующее утро мы выдвинулись на окраину Клинового, где было много полуразрушенных зданий, и приступили к тренировкам и слаживанию. Это хоть как-то помогало справиться с тревогой от тумана войны и полной неопределенности. Несмотря на то, что все они уже проходили подготовку, мы начали с азов. В мою задачу входило сделать так, чтобы они не боялись оружия и боеприпасов. Благо, гранат было много, и первое, чему я стал их учить, это броску гранаты с отстрелом. Смерть Брейлика из-за замешкавшегося с гранатой бойца под окнами дома с противником внесла коррективы в подготовку ребят. Смотри. Берешь гранату, выдергиваешь чеку, отпускаешь пальцы, видишь, что спусковой рычаг отлетел, считаешь до 2 и только после этого кидаешь ее. Понял? Да. Противник, если он там находится, ничего уже сделать с твоей гранатой не сможет. 1, 2, быстро считал боец и швырял гранату в темноту подвала. Отлично. Чувствуешь, как яйца становятся железными? Ага. Отвечал он и улыбался. Мы, как и когда-то на полигоне, стали слаживать 2 и 5, штурмовать дома и стрелять из гранатометов. 20 человек каждое утро уходило на тренировки и слаживание, а 20 оставалось в лагере и занималось бытом. После обеда группы менялись местами. Мы чередовали занятия штурм и оборона окопов, штурм и оборона зданий. Учились брать здания через проломы и обычным путем, если была возможность запрыгивать в окна и двери. «Смотрите», – показывал я им и комментировал, – «сначала туда летят гранаты, которые вы подготовили заранее. После вдвоем простреливаете периметр по-сомалийски и запрыгиваете. У вас не всегда будет возможность пройти через пролом, поэтому мы учимся работать по старинке. Я учил бойцов грамотно распределять роли в пятерке и действовать по ситуации. В обороне я, как командир, делю весь периметр фронта на сектора и распределяю их между бойцами. Я должен знать сильные и слабые места своего фронта и подразделения. Самое слабое место – это человек. Если вы видите противника, нет необходимости сразу вступать с ним в бой, если он не ломится в ваш дом. Ваша задача – доложить командиру, и дальше мы примем решение. На каждый участок необходимо завести карточку огня. Вся местность должна быть пристрелена артой и тяжами, чтобы при наступлении противника вы могли быстро подать команду. Командир, ориентир 1. Огонь. Я смотрел на бойцов и видел у половины вполне осмысленные взгляды. Второй важный момент в городском бою – это психологическое давление на противника, то есть шквал огня. Вы просто начинаете долбить по противнику из всего, что имеется в вашем распоряжении. Это изматывает психологически и психически. Люди не роботы. За 2 недели непрерывных тренировок у нас получилось подтянуть практическую часть. Днем мы тренировались, а вечерами я отдыхал, отсыпался и смотрел сериалы. В последнюю неделю стали ходить слухи, что нас ждет марш-бросок примерно на 1000 километров. Я смотрел на карту и не понимал, куда же нас могут послать. Львов? Польша? Недоумевал я. Может, на Одессу? Куда-то пошлют. Спокойно реагировал на это привыкший к армейскому повиновению каркас. Грустно немного. Привык я к своему 3-му взводу. Какой бы он там ни был, а стал мне семьей. Тут я смог пересилить свое нежелание включаться эмоционально и позвонил несколько раз родителям. Но не стал им рассказывать, что происходит, чтобы они не переживали. Говорил им, что нахожусь на оттяжке, на ротации. Рядом находились такие же резервные подразделения из других отрядов. Ближе всех к нам жили бойцы 1-го штурмового отряда. Как говорил Папандопуло, по-моему, мы накануне какого-то грандиозного шухера. Шутил я, одновременно понимая, что затевается широкомасштабная операция. Главное, что есть сейчас возможность отдохнуть и заправиться, оптимистично замечал каркас. Он был спокойным и по-армейски дисциплинированным человеком. Армия была его домом, и он чувствовал себя хорошо. Нахождение здесь он воспринимал как обычное дело, и я не очень понимал, переживает ли он о будущем. По виду он был просто доволен сегодняшним днем. В принципе, он был прав. Служба была не пыльная, за исключением пары инцидентов, которые нужно было решать со спецконтингентом, который вне рамок передовой тихо начинал сходить с ума. Констебель. У нас тут инцидент один есть. Обратились ко мне бойцы моего подразделения. Какой? Да, борода тут предлагает гранату взорвать и затрехсотиться. Так ему ж до конца контракта 10 дней осталось. Я вызвал этого идиота на допрос и выяснил, что он так хотел проверить бойцов на верность родине. Ты дебил? Тебя кто уполномочил проводить эти исследования? Да я без злого умысла, констебель. «Ну, СБ разберется теперь, что у тебя в голове!» Недоумевал я. Мне пришлось написать рапорт, в связи с которым ему сделали внушение службе безопасности, в связи с подозрением в дезертирстве и продлили контракт на 3 месяца без оплаты. На следующий день ко мне приехал Крапива, чтобы посмотреть на слаживание. «Здорово, бездельник. Как дела?» «Нормально. Работаем с личным составом. Что слышно?» «Не знаю. Слышал про бороду?» Он усмехнулся. «Он ножом тебя не подрежет?» «Пусть попробует». «А так, что еще?» «Да с Джуисоном тут заплет был один, но мы ему дали возможность перевоспитаться. У нас был дом, где складировали рюкзаки бойцов. Джуйсона поймали на крысятничестве. Он втихаря вытаскивал сигареты из этих рюкзаков. Сигареты-то были обычные, которые были у него. Пацаны, чтобы не чинить самосуд, привели его к командиру. Джуйсону было 57 лет, из которых он больше 20 отсидел в зоне. Он просидел весь свой контракт на пивбаре, выполняя задачи с группами подпитки. Обычно, когда магазин с дедом уезжали на ротацию, он был за них. «Ты для чего это сделал?» – искренне недоумевал Крапива. «Не хватает тебе курева, так подойди ко мне, кто бы тебе отказал!» «Пацаны, убейте меня, бес попутал!» «Убейте? Джонсон, ты хочешь пойти опять легким путем?» «Ты должен осознать свою вину перед коллективом, прожить свой позор и вынести урок. Зуд просто был командир, мне нужно было что-то стырить. Я же не могу не воровать. Так пошел бы и украинцев стырил бы что-то. У своих-то зачем? Тебе 57 лет, у тебя дочка есть, ты рассказывал. А ты из-за пачки сигарет такую херню творишь». Крапива заметил, что впервые тогда столкнулся с зависимостью от краж и криминального образа мышления, хотя слышал про это. Перед ним стоял больной человек, не способный контролировать свои позывы к кражам. Его зависимость от присвоения чужого была выше его принципов и напоминала наркоманию или алкоголизм. Понимая, что из-за крысятничества он потеряет какой-либо авторитет и превратится в изгоя, он не мог остановиться. «Командир, дайте мне шанс! Пацаны!» Джуйсону дали возможность исправиться. Мы договорились, что он будет как неженя искупать свою вину подвигами. «Спасибо, пацаны, спасибо!» – благодарил Насон. Рассказывая мне эту историю, Крапива хоть и отпускал шуточки, но было видно, что тоже устал.